Собранный на склонах холма хворост горел ровным, жарким пламенем в костре перед разрушенной часовней. Отсутствие ветра способствовало тому, что дым, пахнущий так, словно серу поджаривали на кошачьем дерьме, не беспокоил сидящих у огня. Уцелевшим наемникам предстояло немало потрудиться, чтобы поддерживать огонь. Тонкие, как волосок, шипы на многих растениях вокруг горели, как угли. Но Дженси эта проблема не касалась. Положение командира имеет свои преимущества. Сейчас самым важным для Дженси было то, что она очень ясно различала в пламени фигуры, в том числе и фигуры принцессы Рисы. Рису не подвергали пыткам. Совсем даже наоборот, но сцены, которые наблюдала Дженси, когда забывалась и смотрела в огонь, были для нее пыткой. Дженси была уверена, что это образы, посланные демонами, а не настоящие картины того, что происходит в апартаментах принцессы в Калтусе. Ей даже в голову не пришло спросить у кого-то из остальных, что они видят в пламени. Самброзия уже поразвлекалась за ее счет, выдав тайные мысли Дженси, и Дженси не собиралась снова возвращаться к этой теме. Кала Маланик мрачно уставился на содержимое только что вскрытой консервной банки. «Предполагалось, что это торт. Да им же можно гвозди забивать. Если интендантская служба так твердо решила нас наказать, разве нельзя было подсунуть в консервы чумные бациллы? Прежде еда всегда доставляла мне удовольствие». «Не хочу сказать, что Атос нас подвел», — угрюмо заметил наемник-человек. Он тащил к костру куст, которого слабо сопротивлялся, и звал маму. Но, по правде говоря, я надеялся, что он выступит с большей фантазией. «Ну, не знаю», — отозвался один из эльфов, волоча за собой напоминающее дородную матрону растение. Собственно, это и была мать первого куста. «Мне понравился тот всплеск. Иногда самые простые эффекты запоминаются больше всего». «Отдай Атосу должное, Арамис», — вмешался наемник, сидящий по другую сторону костра от Дженси. «Великан дал ему не слишком большую возможность проявить себя. Нельзя сделать шелковый кошелек из свиного уха». «А почему?» — удивленно спросил эльф. «Очень простое протеиновое превращение. Если бы я этим занимался, то начал бы с коллагена и...» Беседа перешла на технические подробности. Наемник бросил в огонь маленький кустик. Треск, с которым он вспыхнул, привлек внимание задумавшейся Дженси. Она поспешно опустила глаза, совершенно ясно, что принцесса Риса никогда не была в столь тесных отношениях с африканским муравьедом. Сквилл сидел в шпиле часовни. Лестница наверх выглядела небезопасной. Казалось, по ней просто невозможно подняться, но связисту все же удалось взобраться туда после того, как он понял, что не может связаться с Калтусом ни из-за какого другого места на вершине холма. Наверное, он в конце концов пробился, так как Дженси в интервалах между воем атмосферных помех расслышала: «Двое убитых, но вражеское нападение отбито». Может, эта церковь действительно находится в долине? Только место больше походило на холм. Когда Дженси пыталась добраться до церкви раньше, чем великан доберется до нее? Взгляд Дженси снова привлекли дрожащие изображения. Она неторопливо поднялась и перешла на другую сторону костра. Села спиной к огню и стала смотреть в темноту. Вдали во мраке что-то блеснуло. Она не разглядела на горизонте или ближе, так как луна и звезды скрылись за полосой облаков, таких же черных, как земля под ними. Почва дрожала, хотя с другой стороны, она тут всегда дрожит. «Сейчас я не надеялся в полевых условиях получить утку в желе из апельсинового сока», — говорил Кала Маланик куску торта. Похоже, того также интересовали его комментарии, как и остальных присутствующих. «По крайней мере, нет людей. Но не вижу причин, почему бы не выдать нам цыплят Маренго. Господи, ведь цыпленок Маренго был специально разработан для походного рациона». Дженси снова заметила вспышки. Говоря точнее, она поняла, когда прищурилась, что медленно перемещающееся явление становилось то более, то менее ярким, но полностью не исчезало. «Отшельник!» — позвала Дженси. «Наверное, он дрыхнет церкви», — высказал предположение один из наемников. «Так приведи его сюда», — приказала Дженси. «Ваш парень не оплошал», — сказал наемник-человек, сидящему рядом с ним эльфу. «Маларил?» — отозвался эльф. «Да, это была хорошая работа, правда? Особенно для юнца, которому в прошлый четверг исполнилось всего 700 лет». «Учтите», — сказал другой эльф, — «что настоящую распадающуюся дугу выполнил только граф Алмазоносец Неустрашимый, когда любовь нимфы Арахнеиды заставила его броситься в жерло вулкана Огонь Земли». «Ну, я не знаю», — возразил человек. «Алмазоносец стал ярко-желтым от серы, во всяком случае его куски. Я всегда считал, что это лишило события некоторой доли величия». «Вовсе нет», — настаивал эльф. «Это только сделало его еще более уникальным. Сколько еще желтых распадающихся дуг ты можешь назвать? Хоть еще одну можешь?» «Ну, был еще Карл Трусливый», — хихикнул человек, — «когда он тайком покинул замок опасный через потайную калитку, не заметив, что осаждающие уже подложили под нее зажженную петарду». Наемник бросил в костер растение мамашу. Из сухого, как труд, дерева взметнулись искры и языки пламени. Всем, кто находился поблизости, пришлось отскочить. Дженси голой ладонью прихлопнула тлеющее пятно на своем камзоле и выругалась. «А-а-а!» — произнесла Самброзия. «С каким нетерпением я жду интеллектуальных бесед, которые вскоре будут вестись между мной и жуками и окаменевшими деревнями в Антурусе». Дженси обернулась и заорала. Отшельник как раз приседал на корточке рядом с ней. Его лицо находилось всего в 3 дюймах от Дженси, когда она повернулась и заорала в сторону церкви, где, как она считала, он все еще спал. Отшельник взвизгнул и повалился на землю. Наемники прервали свою беседу. Калмаланик по другую сторону от костра поднял брови. «Извини», — пробормотала Дженси, помогая отшельнику сесть. Самброзия хихикала, как спятившая летучая мышь. На этот раз в удивленной Дженси огненной картинке участники мужского пола носили одежду мусорщиков, то есть оставшуюся на них одежду. «Да ладно», — пришел в себя отшельник. «Что вам угодно, госпожа Гейн?» Он выглядел покорным, в отличие от его обычной манеры, «я безумно сердит». Когда с ним обращались нормально, этот человек становился невыносимым. Чтобы он вел себя как следует, с ним надо было обходиться как с половой тряпкой. Ну, Дженси было как раз настроение заставить его вести себя хорошо. «Вон то!» — сказала она, указывая на слабый блеск в темноте. «Что там такое?» Когда Дженси сосредоточилась, ей показалось, что она слышит стон, доносящийся из темноты и идущий оттуда же. Впрочем, это мог быть ветер. Или ее воображение, или приглушенный голос стоящего в очереди пассажиров, ожидающих рейсового автобуса, идущего через Тамидор. Она не знала, что там такое. «О!» — ответил отшельник. «Это просто гора. Пусть она вас не беспокоит». «Много ты знаешь!» Фыркнула Самброзия. Дженси наклонилась вперед. «Какая гора?» — спросила она так громко, что растрепала его спутанную бороду. «Такая же, как та, на которой мы находимся?» «Или долина?» — сказал отшельник, задирая голову, будто пьющий цыпленок. Он не хотел создавать излишних трудностей, просто хотел ответить поточнее, испытывая здоровый их страх. «А нет, это настоящая гора!» Он нахмурился. «Или была горой. Она бродит по запустению много столетий, ищет какого-то парня по имени Магомед, и уже порядочно поистерлась почти до размеров маленького холмика». Дженси снова взглянула на восток, вероятно, на восток. Кто во имя ада такой? Ей не следовало произносить ад, так как это вернуло ее мысли к огню. «Этот Магомед». Отшельник пожал плечами. «Понятия не имею. Конечно, у гор нет совсем никаких мозгов. Подозреваю, эта гора попала совершенно не в свое пространство время, и с тех пор так тут и бродит. Запустение Тимидор притягивает всяких типов, которые не умеют отличить дырку в земле от собственной задницы, — заметила Самброзия. И для большей выразительности пукнула. — Ладно. Но что значит это? Это свечение, эти вспышки? — спросила Дженси. Она была внутренне уверена, что этот свет прямо у нее на глазах придвигается все ближе. Разумом она понимала, что слабое мерцание света не позволяет точно оценить расстояние. — Ну, — сказал отшельник, — это гора, поэтому она состоит из камня. Когда камень подвергается нагрузке, флогистон, заключенный в кристаллической матрице, сперва выделяется, а потом поглощается обратно. Когда содержание флогистона в окружающей атмосфере возрастает, то это вызывает свечение эфира. — А-а-а! — произнесла Дженси, притворяясь, что поняла его объяснение. Она была знакома с флогистоном не больше, чем с честными политическими деятелями. Он изучал алхимию на третьем курсе, пока не дал тягу из Квибертона от судебного исполнителя, — пояснила Самброзия. «Она просто бродит взад-вперед по пустыне», — сказал отшельник, притворяясь, будто не слышал слов перстня. «Эта гора бродит, совершенно безобидная, если, разумеется, вы уберете с ее пути». Теперь, когда Дженси объяснили, что происходит, она поняла, что это похоже на массу камней, медленно перекатывающиеся через... перекатывающие через все, что оказывается у нее на пути. «Это все, госпожа?» — смиренно спросил отшельник. «Да», — ответила Дженси. «Иди поспи. Если как следует прислушаться, в ворчании горы звучали жалобные нотки, которые вполне могли складываться в имя Магомед».